Глава 22. Коловрат. Окрестности Чернигова, Шестовицы, 961 год. Рассвет едва занимался, а над дышащими ночной свежестью полями поднималось золотое светило, когда у заповедного камня в чистом поле собрались почти 4 дюжины молодых парней и ратников. Вооруженные кто луками, кто легкими мечами, кто только ножами, они возбужденно обсуждали предстоящее состязание. Сегодня был один из 2 дней, когда их наставник, Витязь Братмир Бобр, выбирал лучших из числа учеников и посвящал их в ратники. Претенденты должны были парой пройти с честью коловрат, и сильнейший из 2 получал благословение на ратную стезю и первую йогу. Состязание отягощалось еще и тем, что соперником мог выпасть уже опытный ратник, коих теперь на поле было 9, а 2 имели вторую йогу и слыли самыми сильными среди стоящих здесь. Это были дружинники князей, кои уже несли службу, но продолжали тренироваться у батьки, желая достичь большего совершенства. Правила коловрата гласили, что прийти на поле мог любой из тех, кто тренировался в Шестовице, и не просто поглазеть, но и помочь выбрать самых достойных для посвящения в ратники, а также быть готовым сразиться с выпавшим противником. Все, кто сегодня присутствовал на состязании, имели разную степень умения. Случайных побед в коловрате не могло быть. Соперников выбирал божественный жребий. Если соревновались оба ученика, то побеждал сильнейший. Если же ученику выпадало биться с уже опытным ратником, то он должен был приложить все свое умение. И иногда ему удавалось одерживать верх и над более опытным. Тогда считалось, что такой парень выбрал верный путь ратника и достигнет большой славы. Тот из учеников, кто победил в коловрате, посвящался в ратники, получал свою первую йогу и мог поступить на службу в княжескую дружину или в ордынское войско. Но это была лишь первая ступень – физическая и силовая. Далее ратники развивались еще и в других направлениях – энергетическом, моральном, духовном и магическом, постигая невидимые основы ведения боя и ратного искусства. Тот, кто имел 4 йоги, становился витязем. Он уже мог сражаться с несколькими дюжинами соперников и оставаться невредимым. Таким был сам Братмир, но таковых было очень мало, ибо достичь подобного мастерства очень трудно. Сегодня жаждали стать ратниками 6, среди них и Лада. Уже прошло 2 года, как она начала тренироваться в Шестовице, и ей исполнилось 18 лет. Она жаждала одного – получить звание ратника и поступить на службу к черниговскому князю. Ярослав пришел сегодня сюда только ради Ладиславы. Молодой человек намеревался посмотреть, как девушка проиграет состязание, и уж тогда поймет, что ратное дело не ее удел. И Ярослав жаждал этого и уповал на то не от злорадства, а чтобы, наконец, осуществить свое потаенное желание, которое грел в своем сердце уже 2.5 года. После ее проигрыша он хотел посвататься к Ладе и предложить стать его суженой. Призвав благословение богов, Братмир начал жеребьевку. Собрав в мешочек легкие деревянные дощечки, где было вырезано имя каждого из присутствующих, Братмир Бобр обвел всех взором и вытащил соперника для первого парня. Жребий выпал на ученика, который в прошлый раз, 2.5 года назад, не смог пройти коловрат и собирался попробовать еще только через 2.5 года. Но парень весьма обрадовался, ведь теперь у него был шанс победить и получить первую йогу, хотя он и не заявлялся. Ведь соперник теперь выпал ему не очень сильный. Парни поклонились Бобру и поспешили занять первую позицию на поле, откуда начиналось состязание. Все остальные стали терпеливо ждать. Спустя 1/2 часа победителем стал именно тот, кто не прошел коловрат в прошлый раз, и Братмир посвятил его в ратники, а побежденный уныло отошел к другим. После была выбрана и 2-я пара, также состоящая из учеников. В 3-й должна была соревноваться Лада. Она надеялась, что, как и 1-м 2-м парням, ей повезет и выпадет не сильный соперник. Ведь последние 2 дня она только и просила светлых богов помочь ей удачно пройти состязание. Оттого даже не сомневалась, что удача улыбнется и ей. Итак, Лада вышла вперед и встала рядом с Братмиром Бобром. Все знали, что она любимица батьки. Часто Братмир сам помогал ей в учении и постоянно хвалил. Подбадривающе улыбнувшись натянутой, словно тетива девушке, батя встряхнул мешочек и вытянул из него одну из дощечек, быстро взглянув на нее. Его лицо стало хмурым. «Не свезло тебе, девка?» — тихо сказал ей Братмир. Он вытянул вперед руку, показывая всем дощечку, и громко прокричал. «Ярослав Бобр!» По веренице молодых людей тут же прошел гомон о том, что схватка будет бесполезной, так как справиться девке с самым сильным ратником на этом поле, имеющим две яги, будет не под силу. «А ну тихо!» — прикрикнул на парней Братмир и перевел взор на побледневшую Ладу. Она явно не ожидала такого поворота и что выпадет Ярослав, и по ее лицу было видно, что она сильно переживает. Все смолкли, ожидая, что скажет дальше батька. «Ну что, девка, будешь биться? Али в другой раз?» — спросил Братмир, понимая, что лучше уж ей биться позже, через полгода, с другим соперником, не таким сильным, чем сейчас проиграть испытание. Ведь тогда следующий коловрат можно будет проходить только через год. «Только от того, что ты девица, разрешаю не биться сегодня, и проигрышем это не посчитаю». Лада все кусала губы, понимая, что ее шансы выиграть равняются нулю. Ибо она знала, что даже 8 довольно сильных ратников, которые теперь стояли тут же, не говоря уже об учениках, не смогли бы одолеть Ярослава, который слыл самым искусным ратником в дружине князя Мстислава. И тут среди парней Лада увидела знакомую фигуру старца. Посмотрев на него, она узнала покойного отца. Фигура Богумила была какой-то расплывчатой, в белых длинных одеждах. Но он казался невероятно живым. Она отметила, что облик батюшки чуть прозрачен на свету, и поняла, что это его душа. В следующий миг Богумил благословил ее перуницей, и в голове Лады зазвенели его слова. «Иди, доченька, не бойся». Она тут же ощутила в своем существе невероятную уверенность и душевный подъем. Обернулась к Братмиру Бобру и твердо, громко сказала. «Я буду биться за Громовик нынче». В толпе молодых людей послышались ехидные смешки и реплики о том, что девка опозорится, и они уж точно повеселятся. Никто даже не сомневался в ее проигрыше. «Уймитесь!» — цыкнул на них батька, пораженный решением Лады. Он был восхищен внутренней силой этой девицы, ибо дал ей возможность не участвовать в заведомо проигрышном состязании. Но она хотела биться все равно, несмотря ни на что. Она была или глупа, или храбра, но глупой Братмир Ладу никогда не считал. В этот миг в душе батьки девушка прошла одно из самых сложных испытаний, которое даже некоторым ратникам-мужчинам было не под силу. Она не побоялась сразиться с тем, кто был намного сильнее, опытнее и выносливее ее. И это говорило о силе ее духа, духа, который должен был присутствовать в каждом славянском витязе света. «Твоя воля, девица», — сказал Братмир ласково, думая о том, что не сможет в этом году рекомендовать ее в дружину к князю. А ведь Лада, по его мнению, была намного сильнее и ловче половины стоящих здесь парней. «Что ж, выйди, Ярослав». Ярослав весь расцвел, понимая, что боги благословили его союз с Ладой, ибо наверняка прочли его мысли, ведь ее соперником выпал именно он, тот, которого она не могла бы одолеть ни при каких условиях. И именно поэтому все указывало на то, что Лада ошибалась, и светлые боги не желали видеть ее среди ратников. Чтобы польстить ей, Ярослав, конечно, собирался посоревноваться с ней, чтобы девушке было не так обидно, что почти 2 года она тренировалась зря. Но в конце он победоносно докажет ей, что он мужчина, и он должен быть витязем, а она женщина, и ее стезя — заниматься женским ремеслом и растить детишек. «Я готов», — ответил Ярослав, улыбаясь по-доброму в короткую густую бороду, предчувствуя скорую и быструю победу. «Итак, Громовик на столбе», — начал свою речь Братмир и кратко уже в третий раз за сегодня напомнил правила испытания. «Кто первый сорвет его, затем и победа. Но до того у вас 5 испытаний. Лук, конь, стена, слепень да рысь. Если окажетесь вместе у столба, то бой. Спустя 5 минут молодым людям подвели коней. Ярослав и Лада уже были готовы. На их плечах висели берестяные тулы со стрелами. Легкие мечи крепились к луке седла, длинные ножи завершали экипировку. Они оба знали, что и как следует делать. И каждое из испытаний они не один раз проходили сами с собой. Все дело было лишь в скорости и верности выполнения. Единственное, что верховодить конем, управлять им и биться с мнимым ворогом прямо в седле, Лада могла научиться только в Шестовице, ведь лошадь была очень дорога, и позволить себе ее девушка не могла. Ярослав же был безвылазно в седле, ибо его служба в дружине князя требовала постоянных верховых поездок. Но Лада не переживала по этому поводу, ведь она по 3 часа ежедневно могла тренироваться на лошади, которую ей услужливо отдал на время Братмир Бобр, и делила коня с другим таким же учеником. Лада и Ярослав с удалой легкостью запрыгнули на лошадей. Кони были им знакомы. У Ярослава его жеребец, а у Лады конь Братмира. На глаза животным повязали лоскуты ткани, чтобы те ничего не видели. Это была еще одна проверка. Конем надо было управлять только ногами, да так, чтобы он не только слушался, ничего не видя, но и выполнял определенные команды. И это могло получиться только в том случае, если животное безоговорочно доверяло своему седоку. Дорога к Лаврата, на которой проходили испытания, тянулась вокруг поля, в центре которого теперь все собирались. Оттого каждому из присутствующих было хорошо видно, что и как делают соперники. Все испытания находились друг за другом по кругу. Оттого и называлась эта проверка удали и силы «Калаврат» — бесконечный знак солнца, которое идет по кругу. На каждой зарубке метки у определенного испытания стоял специальный смотрящий, который фиксировал первого из подоспевших и поднимал багряную тряпицу, показывая, какой из противников, правый или левый, быстрее в этом испытании. Все метки надо было проходить поочередно. Любое непройденное до конца или неверно выполненное задание не пускало в следующее. Мало того, все надо было делать быстрее, чтобы обойти своего соперника, который был сбоку от тебя и делал все параллельно. Последнее испытание завершалось на круглой площадке, где стояли все – ученики, ратники и батька, в центре которой был вкопан 3-оршинный столб, наверху которого висел оберег – громовик. Братмир опустил руку, и 2 всадника стремглав понеслись вперед по 2 узким протоптанным тропинкам верхом на лошадях. Умело управляя ногами скакунами, Лада и Ярослав на ходу начали вытягивать из тулов стрелы. Когда первая мишень оказалась у каждого справа, быстро выстрелили в нее, попав прямо в яблочко. Первое испытание было самым легким. Не снижая галопа, надо было на ходу попасть в 20 мишеней тыкв, в середине которых был нарисован круг. Именно в него требовалось угодить стрелой. Промахи не допускались, лишь однажды можно было попасть просто в пузатую тыкву, насаженную на тонкий кол, а не в черную метку на ней. Уже через 5 минут Ярослав умело попал в каждую мишень в тыквах, и смотрящий поднял багряный стяг справа. Второй же помощник толкнул некое приспособление, стоящее на пути молодого человека. Бревно упало на землю, тем самым пропуская Ярослава в следующее испытание.